После ужина, был поросенок с гречневой кашей, расселись вокруг телевизора, я включила по видику бриллиантовую руку, которую показывали только в кинотеатрах. Из-за этого пришлось немного поизгаляться, на кассете сделать надпись на финском языке, сказать, что приобрела ее в Швеции. Фильм всем понравился, особенно Варе и Василисе, они были в полном восторге. Завтра предлагаю посмотреть «Призрак замка Моррисвилль», надеюсь, никто не испугается. Я хитро посмотрела на Варю, она тут же заверила, что трусов здесь нет, и вообще, пионеры ничего не боятся. Повязанный галстук – это частица красного знамени, с ним можно идти в бой, как это делали в войну пионеры-герои. С ее словами все согласились, тут же вспомнили фильм «Отряд Трубачева сражается». Разошлись спать в начале 11-го, гости полчаса рассказывали об интересной экскурсии, которую для них мастерски провела Елизавета Волкова. Завтра они договорились продолжить, пойдут в Государственный исторический музей, а послезавтра в Московский планетарий. Похоже, Лиза к моей просьбе отнеслась серьезно, не удивлюсь, если она вечерами готовится, шуршит энциклопедии свои старые записи. Неплохо бы в будущем это использовать, такая ответственная женщина мне пригодится, может взять в секретари. На этой мысли уснула, приснился Меченый с Раиской, им черти запихивали свернутые трубочкой пиццы. Судя по вытаращенными глазам, лепешки были не первой свежести, черствые как настоящий камень. Утром меня разбудил телефон, звонила Анастасия, интересовалась, как прошла ночь, как самочувствие и все остальное. «Да все у меня нормально, а вот как у тебя, ничего не натерло?» — спросила в ответ. «Это моя маленькая месть за то, что ни свет ни заря разбудила. Я даже отсюда почувствовала, как она покраснела, а дыхание заметно участилось. Ну, Олька, ну язва ходячая, просто нет слов. Может, вечером на часик заедешь? Я пирог яблочный испеку, тот самый, который ты очень любишь», — быстро нашлась старшая. «Ну нет, это право слово нечестно, применять такой запрещенный прием, у меня же нет ни единого шанса. Постараюсь пораньше, но точно не знаю, как там получится. Запись начинается в 3, мое выступление по графику первое, так что к 5 точно приеду», — мысленно прикинула по времени. «Хрен его знает, как там проходит запись концерта, с именитых станется задвинуть в самый конец, им же ждать неохота. Отказаться и хлопнуть дверью нельзя, у меня договор с товарищем Лапиным. Если уйду, он запросто откажется от новых телепередач, а у меня на них грандиозные планы. Блин, как же все сложно, на какой хрен подалась в шоу-бизнес, от него сплошной геморрой, лучше бы писала свои книжки». Где-то через час Белкина привезла Валерию, с ней мы еще раз проверили записи песен, ту самую пресловутую фанеру. По правилам ее нужно было представить еще неделю назад, но я встала в позу, катушка с пленкой моя, да и государственной студией звукозаписи я не пользуюсь. Лапин только повздыхал, но деваться ему некуда, поэтому под мое честное слово о качественной фанере мне пошли навстречу. Вроде бы мелочь, что для меня катушка с пленкой, пусть даже импортной, только я настояла на своем, тем самым заработала уважение. В Кремлевский дворец съезда прибыли к 12, на входе нас промариновали полчаса, даже мой вездеход не помог, запускали огромную толпу пионеров. Дальше стало все хуже, перепуганный режиссер заявил, что мое выступление перенесено на 8-е, первым закономерно идет партия «Наш рулевой». Заметив мое недовольство, которое я даже не пыталась скрывать, постановщик начал меня уговаривать, давать честное слово, что как певица я выступаю первой, сразу вслед за пионерами. С одной стороны, это правильно, я же совсем недавно закончила школу, а вот с другой немного обидно, хотя понимаю, что так будет лучше. Из-за огромного количества народа отдельную гримерку мне не дали, подселили к Зыкиной. Та сразу взяла надо мной шефство, напоила чаем с пирожными, а ее помощница погладила платье, которое, кстати, не мнется, но я об этом не сказала, оно же из будущего. Была мысль одеть брючный костюм, но Лапин бы точно повесился, это же политическое мероприятие. Пришлось брать пристойное платье, ниже колен, а вот туфли нарочно надела на шпильке. Я, если честно, такие терпеть не могу, ноги болят после них очень долго. Сейчас совершенно другая история, мне необходимо выделиться на фоне остальных певиц, показать, кто тут главный. Мне повезло договориться с самим Лапиным, чего не скажешь про остальных актрис, там не то что шпильки, даже заколка не допускается. Мужикам в этом плане намного проще, костюм он и в Африке костюм, хотя с Паше, Карманный платок – совершенно другая история. Да-да, лично слышала, как одному певцу запретили, он же пришел сюда петь, а не вытирать перед зрителями сопли. Теперь все, что касается Зыкиной, баба она пробивная, толковая, не зря числится лучшей подругой у Фурцевой. Та, наверное, много рассказала про меня, ну а это и рада стараться. По мне так нормально, в скандалах разных не участвовала, разве что при разводе с последним мужем, он был на 14 лет моложе. Будет это не скоро, да и будет ли вообще, история благодаря мне перепишется. Ах, Оленька, ты даже не представляешь, сколько у нас разных завистников, тяжело вздохнула народная артистка. Да мне лично плюнуть и растереть, я никогда не стремилась на сцену. А что вы на меня так удивленно смотрите, думаете, это обман? Стараюсь набить себе цену. Пристально посмотрела на Зыкину. Она хотела что-то сказать, но взглянув мне в глаза, передумала. Не люблю, когда начинают учить, тем более те, кто не нашел личного счастья. Дальше мы молча сидели, каждая занимая чем-то своим. Я, например, продолжала писать свою книгу. Времени на нее просто нет, тем более сейчас, когда я по самую шею завалена работой. Сами посудите. До конца месяца мне нужно снять несколько серий о милиции, добавьте к этому передачи с Софией и Екатериной, и это только вершина айсберга. Оль, твой первый звонок, пора переодеваться, вернула меня на землю Людмила Георгиевна. Пришлось вставать и идти за ширму, там снимать джинсы, футболку и толстовку. Удобные кроссовки тоже пришлось оставить, вместо них пыточный инструмент, под названием босоножки на шпильке. Красота, как известно, требует жертв, но вряд ли таких непомерных. Про само выступление ничего не скажу, нет там ничего интересного. После того, как меня объявили, со всеми регалиями и званиями, я подошла к микрофону и, дождавшись музыки, начала петь, вернее открывать рот под фанеру. Улыбалась много, это для меня самое то. Оператор снимал крупным планом лицо, старался запечатлеть мою ангельскую улыбку. Понять его можно, не все артисты у нас фотогеничные, у некоторых певиц бородавки и вылазят прыщи, простой тоналкой не скроешь. У других проблемы с костюмами, платья полный отстой, у парочки даже не по фигуре. На гимнастке, которая стояла за кулисами, был надет безвкусный купальник, под который она натянула не только толстые колготки, но и за каким-то хером трусы. Выглядело это до того похабно, особенно оттопыренная нижняя часть, как будто ее там дергали. Может, я чего-то в коммунистических праздниках не понимаю, но тогда объясните мне, как соотносится песня о Ленине и цирковой номер. Это же серьезное мероприятие, все выступающие певицы в длинных юбках и платьях, а тут колготки и выпирающие трусы, как будто они с начесом. Мало всего этого, так все песни должны соответствовать политическому моменту. У меня разрешили только «Буй-буй» и «Крутой поворот», остальные даже не слушали. Представляете, о любви петь нельзя, зато цирковой номер, пожалуйста. Хрен с ним, с праздником этим, главное, я его отработала, а гонорар перечислю в детский дом, от меня не убудет. В гримерке переоделась в джинсу, с наслаждением сунула ноги в кроссовки, это же настоящий кайф, не то что прыгать на шпильках. В это время пришла Фарт, принесла катушку с фанерой, которую забрала у звукорежиссеров. Не поверите, эти клоуны к себе не пустили, сказали, что режимный объект, там даже милиционер стоял у самого входа. Не знаю, что он там охранял, тем более от кого, наш микшер в 100 раз будет лучше, хмыкнула в конце Валерия. Да там дело не в аппаратуре, а чтобы никто не смог испортить концерт, охрану выставляют только перед самым началом, объяснила Фарт, а то она себе уже такого нафантазировала. Уходя, попрощались с Людмилой Георгиевной, женщина она неплохая, хоть и властная. Третьего мужа сразу выставила за дверь, как только узнала, что он мухлюет с иконами. В общем, человек она сложный, умела разделять личное и общественное, за длинным рублем не гналась, поэтому сумела скопить миллионы. На обратном пути заехали к Анастасии, посидели часика два, рассказали о прошедшем концерте. Та впечатлилась по самое не могу, я же делила гримерку с самой Зыкиной. Вопрос поставлен неверно, это не я, а она находилась с мировой звездой, которую знают миллиарды. Подняла для большего эффекта палец. Настя на это закивала головой, забыла, что я и есть та самая Энджел. Максим, который сидел рядом, рассказал о предстоящем награждении, которое непосредственно затронет нашу семью, включая самых близких. Климовым на Октябрьскую вручат по трудовику, включая Свешникову и Софию. Михаилу Антоновичу, Николаю Николаевичу и Анастасии боевик, а мне обещанный от книжного издательства знак почета. Мало того, за выдающиеся достижения в области культуры, нашему музыкальному коллективу будет вручена премия Ленинского комсомола. Постойте, она же вроде вручается 29 октября, в день основания ВЛКСМ, удивилась Фарт. Так точно, но на этот раз из-за внеочередного съезда КПСС все затянулось, объяснил Трубников. Плюньте вы на эту премию, что там получать, на 8 человек всего 2000, расстроенно махнула рукой. Нет, я конечно могу отказаться, 250 рублей для меня не деньги, но остальные с моим мнением не согласятся. Кичиться своим богатством тоже не стоит, к тому же оно подходит к нулю, я имею в виду легальные деньги. Ну право слово, не валюту же мне менять, тем более по такому разорительному курсу. Ничего, скоро вручат обещанную государственную премию, а это порядка 5000. С мелодией тоже прибегут, им же нужно перевыпускать мою пластинку. 2 миллиона для страны слишком мало, так что следующие увеличат до 4, тем более после моего выступления. Конечно не сегодняшнего, а после Дня милиции, там будет целый концерт, я исполню все свои песни. С ней девочки тоже поимею кое-что, только тираж нужно увеличить до 500 000. Представляю, какой это будет дефицит, на прилавке выложат считанные единицы. Интересно, сколько заломит спекулянты за диск, думаю не меньше 1,5. Хотя о чем это я, наша теперешняя уходит за четвертной, обложка с полуголыми амазонками сработала лучше всякой рекламы. Хорошо у вас, но нам пора отправляться на дачу, гости заждались, да и нужно кое-что обсудить по концерту, поднимаясь из-за стола сказал радушным хозяевам. Нас проводили до самой машины, Анастасия просила не гнать, асфальт после дождя еще мокрый. Фу, наконец-то вырвались, еще немного и нас бы никуда не отпустили, уложили спать в моей бывшей комнате, выруливая из двора пожаловалась Валерия. Оль, а тебе что, Максим не нравится? Спросила Фарт. Да нет, совсем наоборот, это же я их познакомила. Просто мне не хочется им мешать, Настя сейчас такая счастливая. Подмигнула Валерия. Конечно, как же ей не быть счастливой, если жених ее раз по 5 за ночь окучивает. Спросите, откуда про это знаю? Да там все просто, камера в кабинете пишет не только видео, но и звук, так что посчитать подходы нетрудно. На даче у ворот нас никто не встретил, так что пришлось самим открывать створки, а после закрывать. Корякиной в старом доме не оказалось, наверное сидит с гостями, да и не обязана она это делать, у нее своих забот полно. Черт, как же здесь хреново без Митрича, он встретит и доложит, присмотрит за порядком, те же дорожки подметит, да и лишнюю траву выкосит. Кстати, нужно ему в этом деле помочь, купить хорошую газонокосилку, а для зимы небольшой снегоуборщик. Про автомобиль тоже забывать не стоит, он вроде просил универсал, у него багажник больше. Подъезжая к коттеджу увидела автомобили Климовой и Кочетковой, не иначе девчонки примчались узнать как прошло выступление, все ли у меня в порядке. Послушать о концерте хотели не только они, так что пришлось во всех подробностях рассказывать, даже показать как стояла у микрофона. Борисевских больше всего впечатлило, что я делила гримерку с самой Зыкиной, она же у нас такая популярная, ее на всех концертах показывают. Девчонки на это только хмыкнули, им ли не знать, кто у нас мировая знаменитость, с миллионной группировкой фанатов. Даже в Союзе появились поклонники, закрытый показ в Иллюзионе дал тому новый толчок, фотографии нашего выступления вовсю продавались на рынке. Качество дрянь, они же снимались с экрана, гораздо хуже, чем получились с подаренного мною плаката, тому самому кружку юных мотогонщиков. Колька с мелкими торчит в доме моды, после худсовета выпускают пар, к такому трудно привыкнуть. Все модели скрипя сердце утвердили, хотя крик там стоял до небес, мне Нина звонила, рассказала София. Точно, туда даже не отложку вызывали, у одной старой грымзы давление подскочило. Говорят, она визжала, что это не одежда, а самый настоящий разврат, хорошо ее другие заткнули, дополнила рассказ Катерина. Белкина, я на этот счет предупредила. Он в курсе, что все модели идут за границу, так что одобрение худсовета не требуется. Валюта домом моды получена, контракт подписан, а они устраивают эту ерунду. Лучше бы занялись полезным делом, фыркнула я. Девчонки меня поддержали, успели наслушаться от Веры Петровны, да и Колька с двойняшками твердил про этот совет, что нет в нем ничего хорошего. Зайцев пока терпит, но придет время и хлопнет дверями, не выдержит этого серпентария. После ужина играли в лото, было очень весело, нас же много. Обещанный страшный фильм смотрели, выключив свет. Варя сидела, прижавшись ко мне, а в некоторых эпизодах замирала. Особенно ее понравилась маска того самого призрака, под которой прятался сэр Моррис. «Я так и знала, что все кончится хорошо, и Мейбл выйдет замуж за Пинкертона», — воскликнула она, когда пошли роли. В фильме действительно хэппи-энд, а в жизни получилось не очень. Та же самая Яна Новакова, которая мастерски сыграла Мейбл, погибла через 2 года. Ей было всего 20 лет, когда ее убил пьяный муж, потерявший от ревности рассудок. Говорить про это не стало, зачем портить всем настроение. Фильм действительно замечательный, хотя критики были против. С завтрашнего дня у нас репетиция, до дня милиции осталось немного, так что давайте поднапремся. Концерт покажут в прямом эфире, так что все должно быть на высшем уровне, от этого зависит очень многое, объявила своей группе. Девчонки были не против, это же их голубая мечта, стать самыми известными в Советском Союзе. Хотя о чем это я, после выпуска плакатов и календарей, мы и так стали настоящими секс-символами СССР, самым популярным ансамблем. Во многих учебных заведениях начали появляться девчачьи группы, играющие лучше парней, потому что многие из них учились в музыкальных школах. Глядя на них, и мальчишки подтянутся, меньше станет хулиганов, да и авторитет у девушек поднимется. Дядя Коля, тетя Мира, я знаю, что каникулы у Вари скоро закончатся, но я прошу вас остаться. 10-го мы выступаем на праздничном концерте, а 12-го мой день рождения. Я, похлопав своими пушистыми ресницами, посмотрела на Борисевских. В это время Варя перестала дышать, с такой надеждой взглянула на деда, что он без всяких раздумий махнул рукой. Остаемся. Что тут началось, не передать словами, радовались все, как будто выиграли в лотерею. Одна я стояла и молчала, перед глазами был некролог, который прочитала в будущем. Через несколько дней, 12 ноября, Николай Владиславович умрет от инфаркта, прямо в мой день рождения. Глава 9. После праздничного концерта артистов пригласили в банкетный зал, конечно, не всех, а только самых именитых и заслуженных. Зыкина сидела за одним столом с Фурцевой, которая была немного напряжена, но в целом довольна. Лапин недавно оправдывался, что лед после выступления ушла, ее, оказывается, не пригласили на это мероприятие. Туркестан и прибалты уже выразили свое недовольство, вот он перед Брежневым и вертелся, прямо как уж на сковородке, хмыкнула Фурцева. Да, девочка непростая, любого может приземлить, чувствуется, что за ней стоит сила. Если бы захотела, сама бы сюда пришла, значит, имеет какие-то планы, предположила Зыкина. Очень может быть, Лапин уже сегодня ткнули в лицо, Леонид Ильич был очень недоволен. Да хрен с ним, Лапиным этим, сам виноват, его насчет лед уже предупреждали. Лучше скажи, удалось ли тебе подружиться с Ольгой, спросила Фурцева. Пока еще нет, девушка себе на уме, может ей сделать подарок, предложила Зыкина. А что, неплохая идея, все девушки любят презенты. Я постараюсь, чтобы на следующем выступлении вы были в одной грим-уборной, хотя это сделать непросто. Знаешь, многие хотят с ней познакомиться, так сказать, заручиться поддержкой. Мне тут шепнули, что директор Кристалинской стоял перед ней на коленях, умолял защитить от твоего тезки. Сейчас Майя в опале, нормальных гастролей нет, ее же убрали с эфира. Так что ты уж, Людочка, постарайся, очень тебя прошу, это и в твоих интересах, попросила Фурцева. Ольга выехала со двора, не забыв посигналить на прощание. Махнув последний раз рукой, Анастасия и Максим быстро вернулись в квартиру. На улице было довольно прохладно. Знаешь, у меня иногда возникает такое чувство, что ты ее боишься. Мелкая, конечно, еще та язва, но она же к тебе хорошо относится, задумчиво проговорила Настя. Да нет, тут совсем другое, хотя насчет ядовитого языка ты права, Оля за словом в карман не лезет, хмыкнул Максим, помогая любимой снять плащ. А вот с этого места подробнее, я имею в виду про другое, повернулась к нему Анастасия. Трудно такое объяснить, но я постараюсь. Мы познакомились в ведомственном учреждении, куда Оля приехала от Климовых. Там заведующим был их однокашник. Вот сижу я на скамейке, отсчитываю последний календарь жизни, а тут проходит она, такая молодая и красивая. Не успел я полюбоваться симпатичной девушкой, как она резко поворачивается и, глядя прямо в глаза, произносит: «Коты и кошки чувствуют свою смерть, поэтому уходят умирать в лес, но некоторые из них возвращаются». «Попробуйте, может это ваш единственный шанс», после чего тряхнула головой и быстро скрылась за поворотом. А дальше, то что, не выдержала Настя. Дальше, я выписался из этого лепрозория и отправился в тайгу. Там лесником работал отец моего погибшего друга. Поселился на заимке у небольшого озера, а там случайно встретил местного шамана. Он провел обряд очищения, дал несколько целебных настоек, которые, наверное, помогли, во всяком случае болезнь отступила. Возвращаться решил через Крым. Там случайно встретил Ольгу с подругой, договорились встретиться в Москве, а дальше ты знаешь, закончил рассказ Трубников. Так те цветы были для Ольги, ахнула Анастасия. Ну да, я хотел еще раз поблагодарить за тот совет, а встретил тебя, самую красивую женщину на свете. Получается, что вместо благодарности я забрал у Оли единственного родного человека, представляешь мои чувства, тяжело вздохнул Трубников. Ох и дурак же ты, Максим. Да Ольга сама все это подстроила, ей же не терпелось пристроить меня в надежные руки, дать шанс на счастливую жизнь, и это у нее получилось, прижимаясь к любимому, тихо прошептала Настя. Сегодняшний день прошел довольно продуктивно, октябрьское выступление я отработала, да и Борисевского сумела уговорить задержаться, у меня появилась примерно неделя, чтобы поправить у него здоровье. Некоторые, наверное, спросят, почему я до сих пор его не вылечила. Времени же было предостаточно. Так тут все просто, вернее наоборот, с ним могут появиться проблемы. Чтобы он забыл о своих болезнях, мне пришлось бы открыться, вряд ли бы он поверил про мои целительные силы, которые передались от мифической бабки. Нет, бабушка у меня действительно была, да не простая, а настоящая ведунья. Умела снять с глаз и порчу, запросто заговаривала боль, даже что-то мерила ниткой. Странно, конечно, вроде бы графский род, а она занималась этим. Теперь что касается моего лечения, это с девчонками просто, через поцелуйчики и обнимашки я по чуть-чуть вливаю свою энергию, убиваю на корню все будущие болезни. Думаете, почему у нас любая встреча начинается с этого? Да просто подругам приятно, сами того не понимая, они тянутся ко мне, считают это позитивными эмоциями. А сейчас поставьте на их место Николая Владиславовича, как мне с ним обниматься? Про поцелуйчики и вовсе молчу, поэтому все отложилось. После мертвого мира у меня появилась возможность действовать через эфир, с Райкой же получилось. Затягивать долго не буду, а то мало ли что, поэтому завтра устраиваю банный день, благо Николай Николаевич обещал приехать. Ну а после парилки, они же обязательно хлопнут по стаканчику, попробую влить в него свою силу, надеюсь он ничего не заметит. Не успели разойтись спать, как зазвонил телефон. На проводе Настя. Из ее истеричных криков поняла только одно: завтра нас ждут в Кремле для награждения. Девчонки, услышав такую новость, закатили истерику, у них же прически нет, да и платья не приготовлены. На мои подколки обозвали меня дурой, которой только в куклы играть, ничего не смыслящей малолеткой. В итоге умчались все в город. Анастасия обещала переговорить со своим мастером, работающим в женском салоне. «Оль, а ты почему не поехала с ними?» — спросила удивленная Мирослава. «Да ерунда все это, я считаю, что лучший враг хорошего. По секрету скажу, не люблю всю эту показуху, тем более в таком аврале», — расстроенно махнула рукой. Василиса тем временем погладила мой черный костюм, вроде и висел на плечиках, а все равно немного помялся. Наградной решила оставить дома, с него только сняла знак Ленинской премии. «Надеюсь, руководство мою скромность оценит, тем более подкрепленную профилем Ленина. Ольга Викторовна, а почему вы не оденете тот костюм, с орденами и медалями?» — спросила Корякина. Мирослава с Варей стояли рядом, неверяще смотрели на мой иконостас, который поражал воображение. «Не хочу наживать новых врагов, и так от завистников нет никакого прохода. Кичиться наградами не хочу, мне просто сильно повезло, не то что другим, очень многим достойным. Взять того же дядю Пашу, отца Катерины, он столько людей спас, а ему даже медали не дали. А ребята в Угра, девчата в ОПС, думаете, они недостойны?» — спросила присутствующих. Спать снова легли очень поздно, пришлось рассказывать, за что получила звезду и ордена, при этом еще и иностранные. У нас же конкретно не пишут, все в общих чертах, поэтому ничего не известно. Про этого же Суслова, за что он получил Героя социалистического труда, наверное, за проводимые в Ростове репрессии. Он же там лютовал, как не знаю кто, постоянно требовал новых арестов. Утром хотела подольше поваляться в постели, Но не судьба, на дачу примчалась Анастасия. Мой костюм утвердила, только заставила нацепить звезду героя, а вместо черных кроссовок туфли на шпильке. Футболку тоже забраковала, пришлось надевать белую рубашку, которая мне сразу не нравилась, слишком была тонкая. Хотела ее сплавить Катерине, да не успела, теперь придется мучиться. Хорошо с прической не пришлось возиться, мозг еще с вечера изобразил нечто красивое, в каталоге значилось как рапсодия. Повезло мне с моим серым веществом, когда надо он становится незаменим, хотя по большей части все ноет. Я конечно надеялась на мою бионейросеть, но похоже эти прохиндеи спелись, ничего существенно не изменилось. Пусть плесень лишь отчасти разумна, но все равно, выживание и у нее в приоритете. Да черт с ними, этими нытиками, пора отправляться в город, там нас уже заждались. Борисевские проводили до самых ворот, сегодня у них день тишины, решили отдохнуть на даче. Николай Владиславович отправился рыбачить, а Мира с Варей собрались к Волковым, их дача находится недалеко, почти в самом центре поселка. Про церемонию рассказывать особо нечего, все было как всегда, но за одним исключением. На этот раз награждал Леонид Ильич, всем крепко жал руку, говорил без всяких причмокиваний. Это уже потом, после инсультов и клинической смерти, у него начались проблемы с дикцией. Меня вызвали первой, за творческие достижения в области советской литературы, вручили орден «Знак почета», к этому добавили государственную премию. Вернулась на свое место с двумя красными папками, на которых лежали коробочки, в одной орден, в другой знак Госпреми. Для меня вроде бы мелочь, а все равно приятно, тем более получить из рук Леонида Ильича. Следующий шла Каримова, ей тоже вручили знак почета, но уже за достижения в области искусства. Похоже, наверху решили мою болезнь не афишировать, наградить девчонок не за смелые и находчивые действия, совершенные при спасении жизни, а прикрыть все это дело искусством. Климовых и Кочеткову, как и говорил Максим, наградили трудовым красным знаменем, только формулировка была разная. Старших, за большие трудовые заслуги перед советским государством и обществом в области здравоохранения, а Кате и Софии в области искусства. Анастасия с нашими мужиками удостоилась красного знамени, как проявившие особую храбрость и мужество при выполнении непосредственной боевой задачи. Свешников получил еще и орден за жену, комитет расщедрился на трудовое знамя. Вот вроде и все, следующую группу начнут награждать после нас, там будут только армейские. Наверное, какие-нибудь военные советники, в том же Вьетнаме их было порядка 10 тысяч. За героизм, при задержании группы опасных вооруженных преступников, Ольге Викторовне Лед присваивается звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Услышала я, когда уже начала собираться. Пока я находилась в прострации, Анастасия быстро освободила меня от папок с коробками, затем мягко подтолкнула. Пришлось вставать и на ватных ногах идти к Брежневу, который уже второй раз пожал мне сегодня руку. А ведь Итан говорил насчет звезды героя, а я как последняя дура не верила, думала, что это шутка. Интересно, за вторую медаль мне какие-нибудь льготы полагаются? Хрена лысого через коленку, ничего мне за новую звезду не обломилось, ни денег, ни льгот, только обещали бронзовый бюст поставить. На кой черт мне сдался этот памятник? Голуби постоянно будут на голову гадить, на радость разным завистникам. И вообще, космонавтам к званию машины дарит, которые заправляет и обслуживает государство, выделяют трех- или четырехкомнатные квартиры, одежду, мебель, и это еще не считая внушительной премии. Я же за своего героя соцтруда только двадцатку в месяц получаю, прописана до сих пор в коммуналке, разве что от налогов наполовину освобождена, да за квартиру меньше плачу. Ну что, поверили, какая я бедная и несчастная? Вот то-то и оно, надеюсь, другие поверят. А если серьезно, то про героя я знала, вернее, после слов Пильши я чуть-чуть подтолкнула Брежнева. Знаете, так прикольно играть в карты, когда знаешь, какой будет прикуп, да еще имея на руках Джокера. Куда Ильичу было деваться, тем более после доклада Роберта Павловича. А дальше все просто, его же сейчас окружают лояльные для меня люди, никто не будет против, тем более после тихого госпереворота. Да-да, именно переворота, что ни говори, а никто иной, как Подгорный, возглавлял Советский Союз, пусть даже и номинально. Теперь закономерный вопрос, зачем мне это нужно, если наград для дальнейшей карьеры так предостаточно. Здесь все просто. Оль, ты, похоже, от счастья совсем потерялась, я тебя за руку трясу, а ты стоишь как дура и улыбаешься», — услышала голос Катюши. «Точно, совсем замечталась, приятно осознавать, что все получилось. Вернее, не все, это только начало, за героя я получу то, что так долго хотела. Конечно, это материальная составляющая, по-другому я не могу, мне в каждом деле нужна какая-то выгода. Я же все-таки киллер, который работает не для души, а за деньги, очень большие деньги. Оль, пока награждают военных, нас проведут в оружейную палату, а там алмазный фонд, даже говорят, марки подарит», — шепнула София. «Она у нас филателистка со стажем, собирает всякую хрень, даже с конвертов сдирает. Нет, чтобы выбрать редкие и дорогие, типа дирижаблестроения или про первые советские спутники, так она пасется у Союзпечати. Ну что такого ценного можно купить в ларьке? Да ровным счетом ничего, нужно идти на рынок. Там этих сумасшедших пруд-пруди, продают все, даже царские открытки». Настя рассказывала один случай. Им в отделение, когда она дежурила, привели распространителя порнографии. Он, оказывается, продавал иллюстрации голых баб, которые оказались начала века. Цветные изображения были на стекле, которые еще до революции показывали в скептиконе, той самой волшебной лампе. Горе продавца оформили за хулиганство, пожалели дурака, а изображения отправили в музей, там им самое место. После посещения алмазного фонда, у меня даже слюнки закапали, был праздничный банкет. Народу было не так много, мы довоенные, остальных, наверное, уже наградили или это будет после праздника. Леонид Ильич толкнул небольшую речь, посвященную Дню Великой Октябрьской революции, еще раз поздравил с государственными наградами. За это было не грех выпить, жаль, что мне налили только шампанское. Девчонки, даже Айнура, хлопнули коньячку, но только один раз, больше к спиртному не прикасались. Обмывать решили завтра, после демонстрации, я, к сожалению, на нее не пойду, хотя, если честно, хотелось. У меня на это есть уважительная причина. Буду принимать участие в открытии барельефа товарища Питерса, как-никак, а я его родственница. Банкет, как я и предполагала, продлился ровно полтора часа. Леонид Ильич не мог долго обходиться без сигарет, так что протокол немного изменился. Это прихрущи застолье длилось часами, любил кукурузник это дело, по любому поводу устраивал праздник. После десерта, сегодня был торт-безе со свежими фруктами, генеральный еще раз поздравил нас с высокими наградами, после чего удалился. Мы тоже не стали задерживаться, у нас с девчонками сегодня репетиция, хотя навряд ли что-нибудь получится. Не поверите, но репетиция у нас прошла на отлично, играли все с большим воодушевлением. Сначала, конечно, были расспросы, особенно про меня, героя дают не абы как, а именно за подвиг. Выручил на этот раз Свешников, рассказал о ликвидации банды уголовников, которые, убив охранника, сбежали из колонии. Все от его рассказа прониклись, поняли, как мы рисковали, убийцы свидетелей не оставляют. Пока мужики засели в сауне, спасибо Корякиной, включила ее несколько часов назад, мы собрались в нашей студии. Понятно, что девчонкам сейчас не до репетиции, они сильно перевозбуждены, особенно Айнура и София. Первые награды сравнимы с сексом, я не удивлюсь, если они сегодня кончили, даже у Катюши щечки красные. Придется как-то взывать к их сознанию, времени до концерта почти нет, а у нас еще не все отрепетировано. Девочки, я все понимаю, такое событие, а мы здесь, но нам нужно собраться. До 10-го осталось всего 4 дня, из них 2 вычитаем. Завтра праздник, а 9-го всем нужно отдохнуть, собраться перед концертом, обратилась к своей группе. После моих слов у всех открылись глаза, поняли, что до выступления осталось совсем немного. Самодеятельность, которая у нас раньше была, неожиданно превратилась в профессиональную деятельность. Деньги в ней крутятся серьезные, это хорошо поняли Климова и Кочеткова, получающие за песни авторские. Остальные тоже приобрели немало, коверы 10 тысяч на дороге не валяются, за них нужно лет 10 горбатиться. 4,5 часа пролетело незаметно, мы пару раз прогнали весь репертуар, повторяли лишь новые песни. Вроде бы и не нужно, все равно выступаем под фанеру, но для достоверности надо. Всех тяжелее пришлось Раяне, не так просто привыкнуть к клавитре, наплечному синтезатору, который в будущем начнут называть расческой. «Заканчивайте, все уже собрались за столом, одних вас не хватает», — прервала нашу репетицию Анастасия. «Я в это время показывала нашим гитаристкам несколько новых движений, чтобы было пристойно, но вместе с тем эротично. Айнура еще во Фрунзе поняла, что как столб стоять у микрофона нельзя, поэтому быстро заучила все мои модные телодвижения. Не удивлюсь, что после того концерта у нее появилась масса поклонников, предлагающих руку и сердце. Мурат Алиевы тоже рассказали о появившихся женихах, особо ушлые уже успели сделать им предложение. Само собой их послали подальше, потому как сами будут выбирать себе мужей, потому как цену себе знают. Связи, благодаря дому моды, у них сейчас обширные, во многих магазинах появился блат, да и насчет будущих квартир успели переговорить с Волковым. Я даже немного удивилась, девчонки работают всего ничего, а уже такие ушлые. Да всем нужна модная одежда, там половина дома халтурит, даже мы сколько и успели несколько раз, продали джинсовый сарафан, юбку и одно спортивное платье, по секрету рассказал Илья. Ничего себе, быстро же они въехали в тему, так и до отдельной фирмы недалеко, об этом стоит подумать. А что, после международной выставки у Белкина появится имя, он же работал не просто так, а с самой Ice & Gel. Теперь осталось подсчитать степень моего участия, решить нужно ли это мне, какой от всего этого будет выхлоп. Давайте быстрее, иначе все остынет, поторопила нас Настя. За ее спиной маячила Юлька, ее с Олесей к нам на репетицию не пустили, оставили помогать разбираться с ужином. Народу у нас сегодня много, больше 20 человек, не Белкиной же с Корякиной одним на такую ораву готовить, да и не поварихи они. Как не хотели, а без шампанского не обошлось, Николай Николаевич толкнул речь, его тут же поддержал Борисовский. Судя по заплетающемуся языку, мужики неплохо провели время, успели как положено обмыть ордена, так что мой план, похоже, сработал. Пока Николай Владиславович говорил новый тост, я настроила канал, выбрала проходящий рядом с сердцем. Когда начала пропускать через него энергию, у меня как будто открылись глаза, его тело подсвечивалось в красном свете. Мне стали видны больные места, сердце так вообще было черным. Постепенно оно начинало краснеть, чернота медленно выходила из тела. Хорошо, что Борисовский был под шофе, иначе точно бы заметил эту дрянь, которая начала выделяться из кожи. Долго это продолжаться не могло, вместе с лечением выходил и алкоголь, поэтому пришлось остановиться. Результат для первого раза хороший, чернота ушла, сердце поменяло цвет на бордовый. Конечно, до полного выздоровления еще далеко, но то, что получилось, вселяло надежду. Мало того, что у Николая Владиславовича поправило здоровье, так мой эксперимент прошел на ура, я могу лечить дистанционно. К сожалению, не все так гладко, как думалось раньше, прокачка высасывала силы как пылесос, и с каждым метром все больше. Это вам не тянуть жизнь, не вырывать сердца, используя для этого энергию жертвы. Поэтому и срыки получила немного, хоть и выпила гадину до конца, про кайф и вкус говорить не буду. Ирзац, он и в Африке ирзац, на суррогате долго не проживешь, жизнь батарейкой не заменишь. После ужина все разошлись, старики, уединившись в кабинете, пели свои романсы, для этого из студии реквизировали испанскую гитару. Мы же, я имею молодежь, под магнитофон немного попрыгали, конечно же, включив модного ангела. Я слышала, что у нее выходит новый альбом, говорят на немецком языке, она что, немка? Эротично виляя под музыку задницей, спросила Айнура. Девчонка сегодня цвела и пахла, даже не пожалела свое новое платье, нацепила на него орден. Понять ее можно, еще недавно она была никем, а сегодня одна из самых завидных невест Киргизии. Да нет, она англичанка, хотя и живет в Америке, просто в университете учила немецкий, ответила Фарт. Ничего себе, похоже, они знают про меня больше, чем я сама, не зря Катерина с Софией так хитро улыбаются. А вот и нет, ангел принцесса одного королевского дома, ей по рангу нельзя выступать, поэтому она носит маску, вставила Нина. Хватит вам спорить, лучше спросите у Ольги, она же с ней не разлей вода, даже пила из одной кружки, хихикнула Катерина. Вот же язва ходячая, не иначе научилась у меня, у нее ни дня не проходит без подколок. Ничего, в следующий раз так приложу по голой заднице, что целый день сидеть не сможет, будет стоять как товарищ Сахов из кавказской пленницы. Да хватит вам ерунду перебирать, Олесе с Юлькой давно спать пора. Кто у нас остается на даче? Спросила враз примолкших девчонок. Остаются Белкины, переночуют на старой даче, Николай Николаевич с мамой Антона, ну и конечно Юлька. Ее с Олесей отправили спать, а сами пошли разгонять стариков, иначе до утра не угомонятся. Песни петь они перестали, потягивая коньячок, рассказывали интересные истории. Мы, притаившись у двери, слушали рассказ Нины Дмитриевны. Я по линии профсоюза попала в комитет советских женщин, спасибо за это брату, там немного доплачивали, а у меня двое ребят на руках, сами понимаете, трудно прожить на одну зарплату. Месяц проходит, потом второй, а на третий меня посылают в Кронштадт, как раз на празднование военно-морского флота. Встретили нашу группу хорошо, по городу провели экскурсию, которая закончилась на эсминце «Зоркий». Вот там, в кают-компании, приключился один забавный случай. Сидим мы, значит, с офицерами, разговариваем о том о сём, а из радио кроме музыки слышится мат, похоже, связисты между собой разговаривают. Капитану, конечно, неудобно, все-таки нецензурная брань, вот он и дал знак замполиту навести порядок. Тот вышел, а буквально через пару минут, да еще и на весь корабль: вы что охуели, на борту куча бледей, а у вас через слово мате, и тут связь прекратилась. Мы сидим молчим, офицеры вокруг бледные, только капитан красный как рак, а тут и замполит бочком входит. Сказать ничего не может, только разводит руками, ну и от страха трясется. Минут через пять, когда все немного успокоились, я поднялась: знаете, товарищи, у нас тоже в ходу мат, но за бледей очень обидно. После ее рассказа раздались смешки, была даже выдвинута версия, что замполита вздернули на рее. Он, похоже, убедился, что такое женщина на корабле, Ниночка принесла ему форменное бедствие, уже под общий хохот вставил Свешников. Глава 10. Кукушка прокуковала 12 раз, на часах уже полночь, а князю не спалось, тревожные мысли одолевали разум. Все вроде бы шло хорошо, претендентов на его место нет, а недовольные, недовольные всегда найдутся. Проблема, которая неожиданно свалилась как снежный ком, касалась именно Крыма, с ней нужно было разобраться как можно скорее. Все случилось по какому-то роковому стечению обстоятельств. Адвокат, будь он трижды неладен, слег в больницу с язвой желудка, поэтому не мог контролировать стройку. В это же время прибыл Белобородько, который прямо-таки потерял дар речи от воровства и творящегося беззакония. Неудивительно, что он тут же побежал, жаловался своей хозяйке, расписав в красках масштабы хищения. Ангел пока молчала, видимо, у нее появились неотложные дела, но пройдет несколько дней, а дальше было страшно подумать. Он, конечно, уже принял меры, шабашников поставит на провеж, но осадок никуда не денется. Вот суки, такая подстава, не сдержавшись, ругнулся князь, после чего потянулся к стакану. Водка в этот раз облегчения не принесла, зато появилась одна интересная мысль. Он быстро вышел из квартиры. Проехав пару кварталов, Шорников остановился у телефона автомата, закрыв ладонью диск, быстро набрал номер. «Алло, это вокзал?» – спросил в трубку аппарата. Услышав «вы ошиблись», моментально дал отбой, после чего, закинув новую монетку, позвонил на белорусский. Не то что это было нужно, вокруг же никого, но инструкции, данные чекистам, он соблюдал неукоснительно. Ровно через 3 часа, 3 буквы во втором слове, он встречал Гущина в условленном месте. Каждый раз оно менялось. Сегодня это была квартира у станции Маяковской, что была не так далеко от его дома. «Проходи, Степа, садись, есть разговор касательно Ангела. Скажу сразу, мне нужна маза», — лоханулся с дачей в Крыму. «Да ты поди уже знаешь», — виновато посмотрел на приятеля. «Знаю», — устало кивнул Гущин, — «неприятная там получилась история, шабашники совсем обнаглели. Мало того, что сэкономили на заборе, так они еще ворота и тротуарную плитку подсунули бы ушные. Вот-вот, там много чего повылезало, те же самые дрова. Как думаешь, она сильно разозлилась?» — спросил Шорников. «Да черт его знает, может, это для нее мелочь, не заслуживающая внимания, а может, наоборот, трагедия вселенского масштаба. Трудно сказать, она же не человек», — пожал плечами Степан. «Поэтому мне и нужна маза. Поговори с Ольгой, скажи, что все решено, проблем больше не будет», — попросил князь. «Да ладно, не парься, ей сейчас не до этого, хотя особо она мстительная. Через несколько дней у нее день рождения, готовь хороший подарок, ну и в Ялте порешай, чтобы Белобородько остался доволен. Он сейчас у нее в фаворе, слышал, как она сокрушалась, что его нет, сумел Акимка пролезть в незаменимые», — хмыкнул Гущин. «Ну, Степа, гора с плеч, а то я уже надумал всякого», — сразу повеселел Шорников. «Знаешь, тут на днях она приговорила семейную пару, никто не знает за что, лично опускал в воду 2 высохших мумии. Ладно, бывай, вчера был трудный день, постараюсь сегодня же переговорить с Ангелом, попрощался Гущин, поднимая воротник плаща и надвигая на самые глаза кепку. Утро началось с беготни. Борисевские с Эйнурой решили сходить на Красную площадь, принять участие в демонстрации, а Марчин с Кочетковой в МВД, там намечалось какое-то праздничное мероприятие. «Меня там ждут, вопрос только в другом, сумею ли я пораньше вырваться из комитета. Там тоже собрание, после которого будет банкет, конечно не для всех, а только для избранных. В этот круг вхожу и я, как-никак, а я внучка самого товарища Питерса. Оль, а ты что наденешь? В форму или опять пойдешь в гражданке?» – спросила Юлька. «Вот ягоза, всюду ей надо сунуть свой нос», – успела нахвататься служебных понятий. Милицейский сленг у нее проскакивает через раз, такое ощущение, что выучила учебник. Впрочем, все может быть, я не удивлюсь, если она выявила у брата какую-нибудь методичку. Теперь все, что касается одежды, понятно, это будет костюм. Не в милицейской же форме идти к безопасникам. Как ни крути, а Лубянка вотчина комитетчиков, не стоит дразнить их формой конкурентов, ювелир приложил к этому много усилий. В форме не получится, придется снова одевать костюм, с напускным сожалением развела руками. Надо отдать должное, мелкая дурой не была, сразу поняла из-за чего, как-никак брат служит в госбезопасности. А ты чем займешься? Пойдешь с Николаем Николаевичем и мамой в МВД, там вроде как банкет намечается, спросила Юльку. Да нет, там вход с 16, прямо как в кино, лучше пойду с нашими гостями. Сама понимаешь, они наш город не знают, легко могут заблудиться, ответила мелкая, после чего убежала прихорашиваться. Для меня это было непривычно, в будущем день Великой Октябрьской революции не отмечали, заменили непонятным народным единством. Что за единство такое, толком так никто и не объяснил, просто сослались на Минина и Пожарского. Сейчас совершенно иная картина. Люди празднично одеваются, идут на демонстрацию, а после собираются с родственниками и друзьями за столом, смотрят телевизор, если он у них, конечно, имеется. В клубах, дворцах и домах культуры проходят праздничные концерты, после которых начинаются танцы. Интересно было бы на один такой прийти, посмотреть, что слушает молодежь, под какие песни танцуют. Мне, конечно, шепнули, что крутит в основном только меня, но, как говорится, лучше один раз услышать. Выехала из дома сегодня первая, в комитете церемонию назначили с 10, а мне еще нужно заскочить к Кочетковым. По большому секрету скажу, Антон получит не только погоны Старлея, но и знак почетный сотрудник госбезопасности. Похоже, Итан к моей просьбе отнесся серьезно, раз Кочеткову присвоили не только новое звание, но и выдали значок, который в будущем пригодится. Премия за него неплохая, плюс несколько плюшек, которые вряд ли где-нибудь пригодятся. Лучше бы как раньше, ежемесячная прибавка к зарплате, ну и пожизненное разрешение на оружие. Хотя насчет короткоствола не скажу, может, его до сих пор не отменили. На Лубянку приехали в Волге Антона и на марке решили не светить, так оно будет надежней. Пропуска для меня и Софии заказаны, хотя, наверное, пустили бы и так, встречал нас лично генерал-лейтенант Итан. По церемонии ничего примечательного не скажу. Человек 5 по очереди произнесли речь, совершенно нейтральную, после них я дернула за шнур, открылся барельеф, все вежливо похлопали. Местный фотограф щелкнул для истории, которую вряд ли опубликуют в газетах, негативы и снимки уберут в архив, конечно, под грифом «секретно». Любит у нас секретить, притом всякую чушь, ну открыла я барельеф, что тут секретного. В актовом зале, куда меня пригласили после открытия барельефа, пришлось сказать несколько слов, типа «я так горда» и все прочее. После этого мне вручили почетный знак ВЧК АКПУ, под номером 2, которым был награжден мой дед, Яков Питерс. Его тут же передала в музей КГБ, из которого его, наверное, и достали, хотя сделала это через силу. Вместо него получила знак почетный сотрудник госбезопасности, это уже мне, к нему даже удостоверение положено. Затем, после еще одной речи, награждали всех остальных, двоим даже выдали именное оружие. Кочетков получил знак и новенькие погоны, был доволен как удав. София громче всех хлопала в ладоши. Гражданских было не меньше половины, родственники пришли на награждение своих близких, которые числились не такими секретными. Взять тот же первый отдел БГУ, вряд ли бы там стали светить своих зарубежных агентов, наградили бы тихо и незаметно. На банкет я не осталась, попросила отпустить. Время уже давно перевалило за полдень, не знаю, как сказать, но здешние стены давили, Не зря про это здание рассказывают разные страшилки. В основном, конечно, зловещие, с призраками, полтергейстом и прочей чертовщиной. Даже, говорят, железный Феликс иногда появляется. Антон с Софией остались на банкет, меня же отвезли на служебный к дому актера, там пересела на свое авто и рванула домой, на свою дачу. По дороге заглянула в конверт, пересчитала полученную от чекистов премию, на которую они не поскупились. Целая 1000 рублей, по этим временам огромные деньги, за них нужно полгода работать. Антон скорее всего получит поменьше, раза так в два, он же не потомок товарища Питерса. Анастасия счастливо потянулась, сегодня чудный день, а главное не нужно идти на службу. Максим тоже показал себя с лучшей стороны. Вчерашний коньяк нисколько не уменьшил его мужскую силу. Угомонились они только ночью, а утром новый заход. Корабль партнера неистово ворвался в ее гавань. Сейчас стыдно вспомнить, как она выгнулась дугой, а какой был сладострастный стон, когда закинула ему ноги на плечи. «Настя, а что сказала Ольга насчет свадебного платья?» – спросил Максим, ставя на кровать поднос с кофе и пирожными. Завтрак в постель, о котором так мечтает каждая женщина, стал для нее не фантазией, а реальностью. Каждые выходные, пока она нежилась в постели, Макс вставал пораньше, чтобы сварить ей кофе. Да как я и предполагала, она обеими руками за белое. «Знаешь, у меня такое чувство, что вы сговорились», Олька даже Фату предложила, вспоминая улыбнулась Анастасия. «Как же, попробуй договориться с такой, она же язва ходячая. Ей слово, она сразу два, да еще таких, от которых впору повеситься. Лучше скажи, что сегодня по плану, до обеда собрание в МВД, фуршет, а после сразу на дачу», — спросил Максим, крепко ее обнимая. «Ну сколько же можно, у тебя снова стоит, мы же недавно занимались любовью», — недовольно сказала Настя, в то же время крепко прижимаясь к твердеющему бугру, виляя свой крепенькой попкой. Из-за этой, конечно же, случайной задержки, они чуть не опоздали на торжественное собрание, посвященное годовщине Великого Октября. Был даже небольшой концерт, но так, без фанатизма. Выступала местная самодеятельность, одна из солисток пыталась исполнять Олины песни. Певица очень старалась, даже оделась как она, только музыканты подкачали, они же играли на отечественных инструментах. «Да, небо и земля, за белобрысы им никогда не угнаться», — шепнул на ушко Максим. Действительно, инструменты и аппаратура у девчонок были самые лучшие, стоили, наверное, не одну сотню тысяч, но об этом лучше не думать. Если все перевести на деньги, запахнет настоящими миллионами, да одни только картины чего стоили. Вчера, когда под гитару пели романсы, всех впечатлила статуэтка девушки-дракона, стоящая в кабинете библиотеки. Борис Моисеевич даже отказался назвать примерную стоимость этого артефакта, слишком оно было необычное и старинное. Где Ольга сумела достать такую красоту? Наверное, это очередной подарок поклонника. В стране она сейчас чрезвычайно популярна, особенно в органах, многие ждут обещанного повышения оклада, да и о новой форме мечтают. Женщинам особенно понравилось то, что ходить можно не только в юбке и платье, но и в брюках. В холода они будут незаменимы, под них можно одеть спортивное трико, от этого станет намного теплее. К ней это, конечно, не относится, на днях она с девчонками раскулачила Ольгу, которая где-то умудрилась достать теплые колготки. По уверению белобрысой, в них невозможно замерзнуть зимой, разве что только в лютые морозы. Банкет Насте не понравился, еда хоть и была неплохая, но до ресторанной явно не дотягивала. Деликатесов, к которым она успела привыкнуть, не было никаких, не считать же за них копченую колбасу и пашихонский сыр, фруктов тоже не положили. С банкета, прихватив Марчина с женой, направились сразу на дачу. Там все уже были в сборе. На кухне что-то шкварчало, вокруг витал дивный аромат, желудок от предвкушения сжался. «Ну, наконец-то явились», — обрадовалась Оля, после чего отвела в сторону пошептаться. «В честь такого события, а ордена дают не каждый день, я решила сделать тебе подарок», — сказала она, протягивая что-то завернутое в цветную бумагу. Настя осторожно развернула сверток, а то мало ли чего, от белобрысой можно ожидать чего угодно. В нем оказался портсигар, да не простой, а настоящий серебряный. Судя по ажурному орнаменту, ему минимум 200 лет, в каждом уголке по драгоценному камню. «Знаешь, Оль, а я решила бросить курить, и в этом портсигаре буду хранить леденцы, как настоящие монпансье, что скажешь?» Хитро посмотрела на белобрысую. «Наконец-то со всей этой официальной мишурой покончено, Жалко, что в свое министерство не успела, но ничего, после праздников заеду, раздам пригласительные на свой день рождения. В первую очередь парням с Угра, я с ними с самого детства знакома. Следующий в списке ОПС, там девчата с ребятами ждут и надеются, я же им намекнула, что появится повод. Про знакомых в ППС и ГАИ говорить не буду, люди для меня не чужие, к тому же прикормленные. Зарубежные сувениры с фирменной косметикой для меня сущая мелочь, а для них целое событие. Щелокова с Итаном тоже нужно пригласить, хотя они и без моего приглашения приедут, не пропустят такое событие. От радужных мыслей, по поводу моего дня рождения, пришлось отвлечься, на обочине загородной дороги стояла знакомая «Волга», только уже с другим газ-номером. Спросите, как я узнала, так это только после конвейера вся техника одинаковая, а через год совершенно разная. Появляются сколы, царапины, вмятины, а в салоне чехлы и различные аксессуары. У этой дефектов не было, а вот железка от антенны Алтая осталась, да и диски стояли примечательные. Рядом с этой навороченной лайбой стоял здоровый молодой парень, махал мне рукой, просил остановиться. Похоже, Подгорный решился на криминал, не зря же они за мной столько дней следили. Ну что же, в эту игру можно играть и в другие ворота, посмотрим, чем это все кончится. Притормозила рядом с Волжанкой, сделала вид, что не заметила двух идиотов, которые за ней прятались. «Красавица, выручай!» У автомобиля спустило колесо, а насос забрал для велосипеда младший брат. «Кто же знал, что так получится?» — со вздохом произнес здоровяк, виновато разводя руками. «Вот же придурки, купились на образ блондинки, даже колесо спустить не додумались, решили, что и так проканает. Что же, я не против поиграть, прикинусь наивной девчонкой, а там посмотрим. Насос, а это, наверное, железка с черненьким шлангом, она у меня лежит там», — я показала на багажник. Парень оказался не промах, засыпал меня комплиментами, даже пару раз сказал, какая я умница, не каждая девушка сможет разобраться в таких сложных инструментах. Дальше пошла классика, приглашение в ресторан, где, конечно же, у него связи. Забалтывал он умело, любая другая уже бы поплыла, столько лапши успел понавесить. «Ах, Оленька, вы даже не представляете, как мне сильно повезло встретить на загородной дороге такую красавицу», — продолжал разглагольствовать здоровяк. «Язык у него подвешен, а сам без мозгов, я же не говорила ему свое имя. Дверь тоже пытался открыть, только она у меня заблокирована, мы разговаривали через боковое окно. Думал, что ничего не замечу, я же в его представлении совершенно тупая, малолетняя дурочка. Что ж, пора заканчивать этот фарс, да и похитители, наверное, заждались». Щелкнуло замком, он предупредительно открыл дверь, даже помог выйти из машины. Подошла к багажнику, а там не успела открыть, как из-за Волжанки выскочили два идиота. «Ну что, пробледушка, пришло время отвечать за свои дела», — здоровяк толкнул меня в спину. Голос у него заметно изменился, сейчас это был не ласковый сердцеед, а наглая и уверенная в себе скотина. «Кончай базар, девку тащите в лес, а я пока отгоню на проселочную телеге», — отдал приказ один из подскочивших. Второй тут же нанес мне удар в живот, вернее попытался, потому что у меня на этот счет были совершенно другие планы. Время как будто остановилось, нападавшие застыли стоячими манекенами, а звук стал напоминать сплошной фон, как будто я одела беруши. Состояние очень странное, похожее на 3D-картину, где вроде все живое, но в то же время мертвое. Эфир тоже стал другим, более что ли податливым, потери по передаче существенно уменьшились. Плюс очевиден, но есть существенный минус. В ускоренном состоянии я могу находиться секунд 5, тратя на это свою силу. Черт, ну почему именно так? Любая прибыль обкладывается огромным налогом. Конечно, в ситуации или-или, на издержки не смотришь, так что глядишь, где-нибудь пригодится, даже мысли на этот счет имеются. Хрен с ними, издержками этими, это пока в далекой перспективе, а сейчас нужно заняться баранами, успокоить и вывести в лес для беседы. Почему назвала их баранами? Да это еще любя, они же полные идиоты. Прежде чем нападать, нужно о жертве собрать необходимые сведения, например, о моем статусе в КГБ, я же там числюсь инструктором. Все это лирика, а люди стоят, ждут, у меня тоже секундомер тикает.